Глава вторая. Николай и гипнотизер. Вскоре из Москвы приехали артисты. Всем лучшим рабочим выдавали бесплатные билеты на концерт. Артисты должны были выступать 3 вечера подряд. После первого вечера было очень много восторженных разговоров. Особенно понравился иллюзионист. И Николаю захотелось ему помешать. И он знал, как это сделать, так как однажды разговаривал с уверовавшим фокусником, который многое рассказал ему о своей прежней работе. Николай пошел к начальнику стройки с просьбой выделить ему 2 билета на концерт. Начальник это сделал с большим удовольствием. Вечером Николай поделился идеей с братом по вере Андреем и попросил помочь. Так как они собирались на борьбу с Голиафом, то знали, что его можно победить только с помощью Господа. По этой причине они молились всю ночь и следующий день, а вечером, умывшись и переодевшись, подъехали к клубу. Они вошли через заднюю дверь и сели напротив двери в предпоследнем ряду. Концерт только начался. После выступления певицы началось самое интересное. Иллюзионист, фокусник. Он проделал один фокус над девицей, положив ее головой на одну спинку стула, а пятками ног на спинку другого стула, и она, словно закостеневшая, лежала так, не прогибаясь. Очередной фокус состоял в отгадывании строки на странице в книге, которую выберет жюри. Жюри было демократичное, из совхозных рабочих. Им принесли кучу книг из библиотеки. Артист ушел за кулисы. Жюри выбрало книгу, страницу и строку в ней для отгадывания. Затем эту книгу смешали с другими и оставили в общей стопке. Зашел артист, похлопал в ладоши перед каждым из членов жюри, постоял, подумал и объявил название книги, страницу и строку. Потом выбрал нужную книгу, открыл ее и прочел эту строку. Жюри подтвердило, что он правильно нашел то, что они загадали. Потом иллюзионист попросил всех посмотреть на него. Он зачем-то широко открыл рот, показал руки и начал что-то говорить быстро-быстро. Затем он поднес одну руку ко рту и вытащил оттуда длинную цветную ленту. Другой он вытащил ленту другого цвета. Итак, то правой, то левой рукой он продолжал вытаскивать изо рта ленты, пока на сцене у его ног не образовалась большая куча. Зал взорвался от аплодисментов. Выдавал этот фокусник и другие номера. «Хватит людей обманывать! Давай помешаем ему!» — сказал Николай. Они, склонив головы, мысленно еще раз помолились Богу и посмотрели в сторону сцены. В это время артист стоял и, глядя в зал, выбирал для себя очередную жертву фокуса. Вот он остановил свое внимание на 2 молодых девушках, которых попросил выйти на сцену. Друзья приготовились, когда иллюзионист посмотрел в зал, их взгляды встретились. Артист усадил вышедших девушек, сам сел напротив и, взяв каждую из них за руку, попросил их вслух считать до 13, повторяя цифры за ним. 1, 2, 3, 13, повторяли они. «Стоп! Начнем сначала. А вы расслабьтесь, закройте глаза и не думайте ни о чем, а только повторяйте за мною. Итак, 1, 2, 3, 13, бодро, как и прежде, говорили его 2 жертвы. «Попробуем еще раз. Повторяйте за мной». И стал тихо и медленно повторять свой счет. Но девушки не только не засыпали, но даже начали смеяться. Тогда иллюзионист резко встал к самому краю сцены и громко приказал: «К «Кто мне мешает, выйдите!» «Выйдите, кто мешает!» — повторил он и с металлической ноткой в голосе продолжал. «Я все равно найду, кто мне мешает, и выгоню его!» Но никто не встал. Воцарилась гробовая тишина. Напряжение в зале росло. Гипнотизер попросил всех смотреть ему в глаза, а сам, начав с первого ряда, справа налево, начал переводить свой взгляд с одного лица на другое. И так он обводил взглядом все скамейки в зале, приближаясь к братьям. Наконец он дошел до Николая и остановился, облегченно вздохнул и очень ласково попросил: «Очень прошу вас, не мешайте мне работать, освободите зал», и улыбнулся. В зале возникло замешательство. Многие начали поворачиваться, крутить головами, но к кому обращался фокусник, определить не могли. Все спокойно сидели на своих местах. А голос продолжал звучать над головами сидящих. «Я надеюсь на ваше великодушие, что повторять мне не придется». Шепнув друг другу «пора», они встали и пошли. Впереди Николай, а следом его друг. Прошли неторопливо через весь зал, вдоль рядов до переднего выхода. Все, кто был в зале, зрители и артисты, руководство ПМК и совхоза, провожали их молчаливыми взглядами. А наши друзья уехали домой, прославляя Господа за его силу и власть, способные смирить возвеличивающих себя и ходящих гордо. Бог есть ревнитель, и его славу человек не должен присваивать себе. Об этом нужно помнить всем гордецам, чтобы он не поступил так, как с гордым Навуходоносором, заставив его проводить время со скотом и питаться травой полевой. Прочтите 4 главу книги пророка Даниила. Но мы, люди, всегда должны помнить, что у дьявола есть тоже свои чудеса, как сказал Жан Кальвин. Ими он нередко обольщает и верующих даже. Но чудеса Божии – это совсем другое. В них нужно верить, прежде чем они совершатся, ибо они бывают только там, где в них верят, и чем больше в них верят, тем чаще они бывают, пишет Дени Дидро. Чудо должно быть от веры, а не вера от чуда.